Если кто-то что-то хотел услышать, я бы был очень-то довольно даже признателен услышать. Если я, конечно, помню. Я думаю, вот хочу сразу спросить, мы как сделаем? Потому что понятно, что там будет как бы, по идее, два отделения, да, одинокий летчик и тихий уголок. Либо же отделение, допустим, наше, допустим, можно будет разбить на две части, чтобы все покурили, да и вот. А вы как? Консерватория продолжается, но покурить это хорошее. Как мастер. Не, может быть, консерватория. Хорошо, я помню, дело в том, что я помню прошлый год, вот начиналось первые полчаса концерта. Так все было серьезно, да. Потом решили, что это самое. Надо покурить по две сигареты, покурили, а потом тут что-то пошло такое весело. А то я это самое стесняюсь. Хорошо, все консерватория. Ну, мы споем одну длинную песню, потом покурим, да. Да, это после... Бесконечно. На послезавтрашний концерт.